Глава 20. Собирались мы в темпе вальса. Ни о каком завтраке уже не было речи. Быстро умылись, причесались и помчались в парк. До открытия оставалось не больше получаса. Пока бежали, я вдруг вспомнила про детей и про поженимся. От неожиданности споткнулась и полетела бы носом в пыль, если бы Хараш не поймал меня на ходу. «Ты чего?» — удивился он. «Ничего», — пробормотала я и почувствовала, как краска залила лицо. «Ужас, ужас! Я совсем не помню, было это наяву или все просто приснилось. И у Хараша не спросить. Да я от стыда умру, если такой вопрос ему задам». «С тобой все в порядке?» — заволновался он. Я кивнула. Язык прилип к небу. Я до чертиков хотела задать вопрос, который вдруг стал самым важным. Важнее даже предстоящего открытия. Было это все на самом деле или нет? Но так же сильно я боялась, что все это был только сон. И тогда получится, будто бы я навязываюсь Харашу. А он хмуро оглядел меня. С каким-то подозрением в глазах. Мне даже на минуточку показалось, что он знает, о чем я думаю. «Уверена?» Я снова кивнула. От пристального взгляда Хараша смущение накатывало волнами. Мне стало совсем жарко и захотелось спрятаться, чтобы он больше не смотрел на меня так проницательно. Наконец-то он отвел взгляд. Я с облегчением выдохнула и потянула его к парку. Надо быстрее отвлечься и забыть про этот утренний сон. Или не сон? Народу перед входом в парк, который мы вчера с Сайшей закрыли ленточкой, толпилось так много, что мы с Харашем безнадежно застряли, уткнувшись в спины тех, кто стояли последними. Они вытягивали шеи, пытаясь разглядеть, что же там происходит, и совершенно не реагировали ни на просьбы подвинуться, не на попытке отодвинуть их в сторону, чтобы протиснуться вперед. А Хараш еще и получил локтем в бок, когда попробовал быть настойчивее. «Пропустите!» — заорала я. «Нам надо пройти!» Но никто даже не повернулся. «Мэр! Мэр Сью! Пропустите мэра Сью!» Звонкий голос Сайши раздался над толпой. Она, увидев нас, радостно запрыгала там, на небольшой сцене, которую мы построили вчера, чтобы почетные гости, глава департамента чревоугодия, владельцы точек общепита и наша троица, как собственники аттракционов и главные вдохновители, могли поздравить народ с открытием парка развлечений и торжественно разрезать ленточку. Мы уже знали, что на открытие собираются прийти довольно много горожан и хотели, чтобы каждый мог увидеть это важное для города действо. Но, как теперь я убедилась лично, сцена была слишком низкой. Надо делать повыше. Зато нас заметили. Люди недоуменно оглядывались, но, увидев нас, тут же расплывались в улыбке. А один парнишка, тот самый, который пихнул Хараша, смущенно начал извиняться, мол, простите, не увидел, что это вы. Мы прошли по образовавшемуся коридору до самой сцены. Кто-то сверху подал нам руки, чтобы мы смогли залезть. «Вы где были?» — шепотом возмутился Луиш. «Мы вас уже потеряли!» «Проспали!» — также шепотом ответил Хараш. А все остальные ничего не спросили и ничего не сказали. Они смотрели на нас, на меня с радостным ожиданием на лицах, как и все остальные горожане. Я повернулась к ним и застыла, ошеломленная. Отсюда толпа казалась еще больше. Казалось, весь город пришел к парку. А может быть, так оно и было. «Мэр Сью!» Дернул меня за рукав Велдиш. «Вы должны сказать речь!» Речь я не готовила. Даже не думала об этом. Но мне не было страшно. За этот тяжелый месяц я еще больше сроднилась с городом, стала в Большом Куше своей. И я чувствовала, горожане относятся ко мне хорошо. По-доброму. Я кивнула, подошла к краю, вдохнула поглубже и начала. Друзья, сегодня для всех нас совершенно особенный день. И каждый из нас, жители Большого Куша, приложил руку к тому, чтобы случился этот праздник. Это вы приходили сюда каждые выходные и убирали мусор, пилили сухие деревья и корчевали старые кусты. Это вы ремонтировали дорожки, безжалостно выпалывали крапиву и сорняки, сажали деревья и цветы. Это вы помогли нам сделать парк безопасным для всех. Мой голос звенел над толпой. У меня не было микрофона, но почему-то мне казалось, что меня слышат все, от самых первых рядов до последних. Каждую мою фразу люди встречали одобрительным гулом, соглашаясь с тем, что я говорила. Я впервые выступала перед таким скоплением народа, и от их поддержки, от их одобрения ощущала невероятный подъем. Вера в себя, в свои силы поднималась в душе. Эмоции зашкаливали, голова кружилась. Я ощущала себя на самой вершине мира. Я делилась с людьми тем, что чувствовала сама, и получала от них еще больше. Но теперь мы должны позаботиться о том, чтобы наши труды не пропали даром. Это несложно на самом деле. Говорила я каким-то внутренним чутьем, зная, что буду услышана и понята именно так, как надо. Нужно всего лишь не бросать мусор, где попало, не ломать деревья, бережно относиться ко всему тому, что вы сами создавали все это время. В наших силах сделать все, чтобы нынешние и будущие дети стали немного счастливее. Так пусть с этого момента и навеки вечные в парке у Великой Стены звучат счастливые детские голоса! Закричала я во весь голос в самом конце, не в силах выдержать невероятный напор эмоций. Я словно опьянела. Хотелось смеяться, прыгать от радости и вообще летать. И я не стала себя сдерживать. Расхохоталась и кинулась со сцены прямо в руки толпы. Хараш дернулся, чтобы удержать, но не успел. Но и я не упала. Толпа подхватила меня тысячами рук и понесла. Раньше я видела такое только в фильмах и на видео об успешном успехе. И вдруг поняла. Это был именно он. Самый настоящий успешный успех. «Качай мэра!» Заорал кто-то, и толпа подхватила этот крик, качнулась, и вот я уже летела вверх, хохоча и раскидывая руки, как будто бы хотела обхватить все небо, и слушала, как толпа громко скандировала. «Мэр Сью! Мэр Сью! Мэр Сью!» Я плыла над людским потоком, чувствуя десятки ладоней, поддерживающих меня. Это было ошеломительно. Горожане верили в меня, а я верила в них. Мне казалось, будто каждый мой нерв, как оголенный провод, касается таких же оголенных проводов в телах других людей. И от этого прикосновения все вокруг сверкало и сыпало искрами, как электрическая дуга, накрепко сваривая меня и толпу в единое целое. И мне не надо было говорить, что я хочу вернуться обратно на сцену. Мне надо было только подумать. Руки понесли меня обратно и вручили обалдевшему и немного растерянному Харашу. «Ура!» — завопила я, вставая на сцену и подпрыгивая на месте от избытка эмоций. «Режь ленту! Парк открыт!» Кто сунул мне в руки ножницы, я тоже не заметила. А когда лента была разрезана, мой крик подхватили сотни глоток, и громкое, слаженное «Ура!» разнеслось над большим кушем. Не было, наверное, ни одного человека, который бы не слышал этот единый вопль толпы. «Хараш!» Я повернулась к нему, когда толпа дружно рванула развлекаться, а меня потихоньку стала отпускать. «Как круто!» Я еще никогда не чувствовала ничего подобного. Ощущения и правда были совершенно необычными. Я была как будто бы переполнена энергией, а потом опустошена. Или сначала опустошена, а потом снова наполнена. Мне хотелось бежать и кричать во все горло, и одновременно хотелось прижаться к Харашу и застыть на месте, слушая мир вокруг. Шипение солнечных лучей, гудение плывущих в небе облаков, шлепки ветра по листьям, крики людей, гуляющих по парку. Мое лицо раскраснелось, и я сама чувствовала, какое оно горячее. И вообще, если приложить градусник, боюсь, он показал бы температуру далеко за 40. Да, я, наверное, зашипела бы, если бы на меня прямо сейчас упала капля воды. Я не заметила, куда делись остальные. Но сейчас мы с Харашем стояли на помосте только вдвоем. «Я знаю», — улыбнулся Хараш. «Пойдем? Мне кажется, тебе надо хлебнуть холодного лимонада». «Да, пойдем», — согласилась я в этот самый миг, ощутив, как сильно я хочу пить. Мы шли по парку. Кругом гуляли счастливые, смеющиеся люди. Они радостно кричали, увидев нас, и махали руками, приветствуя нас. А мы махали им в ответ и улыбались, хотя я почти никого из них не знала. Зато они знали меня. «Сью!» Вопль Велдиша донесся до нас откуда-то из глубины парка. По дорожке к нам мчался, с учетом своей комплекции, конечно, глава департамента чревоугодия, держа в руках целый букет яблок в карамели. Одно из них было наполовину съедено. «Сью, ты представляешь? Моему сыну понравились фрукты!» Он потряс букет и заявил. «Он уже два яблока съел. Мое и свое. И еще захотел. Вот несу. Сью, ты волшебница. Раньше он не мог съесть даже одного!» Я рассмеялась. «Это еще что?» — подмигнула я Велдишу. «Ты ему еще фрукты и орехи в шоколад обмакни. Тогда вообще за уши не оттащишь». «Шоколад!» — благоговейно прошептал Велдиш и кивнул. «Попробую. Ну, я пошел, а то сын ждет». Он отбежал на несколько шагов, а потом повернулся и затараторил на ходу. «Сью, чуть не забыл. С тобой Форыш хотел встретиться. Сказал, может, ты и для него что придумаешь». «Форыш?» — удивилась я. «Кто это?» «Это глава департамента спекуляций», — ответил вместо него Хараш. «А ему-то что надо?» — удивилась я. «Я про спекуляции и не знаю ничего. Что я для него придумать-то смогу? Ценные бумаги, биржи и все такое». «Это ж ужас!» Но Хараш только рассмеялся и потянул меня дальше по дорожке. «Давай сегодня про работу говорить не будем, а?» И я согласилась. «Мэр Сью!» Ко мне подлетела стайка ребятишек. Тех самых, которые когда-то помогли мне сбежать от Вирши. «Мэр Сью, спасибо за детскую площадку!» «И за парк!» «И за карусели!» «И за сладкую вату!» Они тараторили в разнобой, дергая меня за рукава и за подол, чтобы привлечь внимание. А их глаза сияли таким счастьем, что я не могла в ответ не сиять точно так же, как они. «Это вам спасибо, дети!» — рассмеялась я. «Если бы не вы, у меня ничего не получилось бы!» И добавила. «А мы с Харашем идем в комнату страха. Хотите с нами?» На моськах некоторых детей мелькнула тень огорчения. Да, платные аттракционы многим были не по карману. Но сегодня же праздник, и я подмигнула. «Я оплачу!» «Да!» Хором заорали и запрыгали дети. Весь день мы качались и крутились на качелях-каруселях, катались на сафари, проходили индейскую тропу, визжали в комнате страха, объедались сахарной ватой, чипсами и яблоками в карамели и хохотали до упаду. Мы бегали на перегонки, валялись на траве, смотрели на облака и рассказывали сказки. Я давно не была так счастлива, как сегодня. И Хараш не отставал. Он тоже смеялся, кричал и азартно разгадывал загадки из другого мира. А я смотрела на него, такого непохожего на обычного себя. И видела перед собой совсем мальчишку, юного, с горящими глазами. И представляла, что у нас мог бы быть такой же, как он, сын. И что-то замирало в груди. Так сильно, что я не стерпела и, повиснув на шее, жарко зашептала в ухо. «Хараш, а мне сегодня приснилось, что мы хотели пожениться и детей». Он вдруг замер, взглянул на меня серьезно и ответил. «И мне. Только это был не сон, Сью. И ты сказала, хоть завтра». И вроде это не прозвучало, как вопрос, но в глазах Хараши я увидела тревожное ожидание и кивнула. Тогда он рассмеялся, подхватил меня на руки и закружил под веселые вопли ребятишек. Веселье продолжилось до позднего вечера. Даже когда стемнело, и Саша со своими девчонками пробежали по дорожкам парка, зажигая масляные фонари, народ не спешил расходиться. Постепенно исчезли дети, разошлись по домам спать. Устали от такого насыщенного дня. За ними потянулись старики, взрослые, которым завтра надо было на работу. А молодежь продолжала гулять. Закрылись аттракционы, перестали жужжать механизмы, закрылись киоски с сахарной ватой, а измученный персонал, еле волоча ноги, ушел отдыхать. Им-то сегодня досталось ого-го. Пока все веселились, они работали. Вот-вот должна была подойти вторая смена. Уборщики, которые должны были убрать парк после сегодняшнего нашествия. И мне было немного страшно. Я прекрасно помнила, как выглядели наши площади после массовых гуляний. Мы с Харашем обошли по периметру весь парк, но везде была одна и та же картина. Чистота. Не идеальная, конечно, но если вспомнить, сколько сегодня здесь было людей... Мой друг не выдержал первым. Остановился у ворот, оглянулся и развел руками. «Не понимаю, Сью. Подменили их, что ли? Я сам лично видел, как витраж заставил мальчишку поднять палочку от чипсов, которую тот бросил на землю, и положить в урну. Но как такое может быть? Это же витраж!» «Ну и что?» Я зевнула. Остатками проросших в толпу нервов я поняла, почему так произошло. Витраж тоже человек. Я видела его недавно на субботнике. Сначала он посмеивался над дурачками, которые гребут листья, чтобы мы могли зарабатывать на них. А потом и сам взялся за грабли. Конечно же, теперь ему обидно, что кто-то швыряет бумажки там, где он убирался. Вот и следит. Интересно. Это логично, да? Кивнул Хараш. «Если человек участвует в уборке парка, то он не только сам не бросит мусор, где попало, но и другому не позволит. А если вспомнить, что в субботниках участвовали почти все жители, то выходит...» «То выходит, Хараш, перебила я его, что нам надо пойти отогнать Луиша от плиты и забрать его ко мне домой. Будем праздновать. Так, может, в пиццерии и посидим? Нет, мотнула я головой. У меня. Герцог Букрингемский тоже участвовал в создании парка, и будет нечестно праздновать без него. Он ведь сейчас там совсем один и даже не знает, как у нас тут все получилось. Так мы и сделали. Дошли до пиццерии, собрали остатки пиццы. Сегодня народу здесь было меньше, чем обычно, ведь все гуляли в парке. Перелили лимонад из бочонка, в котором его делал Луиш, в бутылки. И, подхватив друга под руки с двух сторон, потащили Луиша в мэрию. «Ваша светлость!» — закричала я с порога. «Ваша светлость! Вы здесь?» Но мне снова никто не ответил. «Ваша светлость!» Я постучала по стене. «Вы где? Выходите, будем праздновать! В парке сегодня был аншлаг! Да где же вы? Ваша светлость!» «Сью!» Хараш осторожно обнял меня. «Он, наверное, ушел, Сью». «Что?» Не сразу поняла я. Луиш вздохнул, он уже расставил угощение на столе и теперь стоял, держа в руках пустую корзину. «Сью», — сказал он, — «сегодня весь город говорит, что у Большого Куша наконец-то появилась хозяйка. Ты, Сью! Ты настоящая хозяйка города!» «Верно!» — кивнул Хараш. «Ты выполнила условия, о котором говорил Алмаз, и освободила герцога Буркингемского». Он вытер слезу, которая прокатилась по моей щеке. Мои оголенные нервы-провода все еще реагировали слишком сильно. «Не плачь, Сью!» Мой любимый прижал меня к себе. «Ты все сделала правильно. Он хотел уйти, и он ушел. Ты исполнила его мечту». Я прикусила губу, чтобы не заплакать. Мои друзья были правы. Герцог Буркингемский, попаданец Женька, хотел покоя. И он его получил. Но почему же мне так больно? Я даже с ним не попрощалась. Просипела я, чувствуя, как в горле встал огромный комок, мешающий дышать. Я так хотела рассказать ему все. «Ничего, Сью!» Луиш подал мне стакан с лимонадом. «Просто подумай, что он теперь счастлив! Теперь все будет хорошо!» Я кивнула, взяла прохладный стакан, сделала глоток, прогоняя ком. «Теперь все будет хорошо», — повторила я. «Не знаю для кого. То ли для Хараша с Луишем, то ли для себя. Послезавтра заработает макаронная фабрика. У нас будут деньги, чтобы сделать дороги, крыши, поликлиники и этот чертов мост. Теперь все будет хорошо». «Зачем печалиться, когда впереди всех нас ждет такая прекрасная жизнь? Большой Куш будет процветать, мы с Харашем поженимся, а герцога Буркингемского, моего призрачного друга, я не забуду никогда. И назову сына, похожего на Хараша, как две капли воды, Евгением. Хотя, думаю, местные будут звать его Евгешей». Я фыркнула. Это было смешно. «Давайте праздновать, друзья!» Я вытерла слезы и улыбнулась.